А нечего сказать, примерка. Хрупкая, тоненькая Забугина вся утонула в этой необъятной кофте. «Холосо!» — поощрила Труда. Затем начался между нею и Павлом оживленный разговор, казавшийся Вере китайской грамотой. Труда объяснялась мимикой, и дурачок понимал ее с полуслова, вернее, с полужеста, мелькавших быстро-быстро пальцев. И когда все наставления были даны, Труда сервировала чай, последний, как хотелось думать, чай в этом каземате. От волнения беглянка не могла ни пить, ни есть. Зато Павел обжигался на славу горячим чаем, сокрушая волчьими зубами своими громадные куски сахара. «Теперь можно уходить». Вера обняла Труду. «Спасибо вам, милая, хорошая, сердечная, спасибо за все». «Погодите», — стала рыться в портмоне Вера. Что вы, балосныш, что вы? Я ни за сто не возьму. Вам самой нужны деньги. А когда вы будете самусем в Петербурге, я буду у вас слусить». «Ах, Труда, я сама была очень рада. Я так успела к тебе привязаться». Вера, ее проводник и Труда вышли с оглядкой. Темно. Мороз пустяковый, но ветер сухой, колючий. Так и швыряется полными горстями рассыпчатого снега, сдуваемого с крыш деревьев. Свернули мимо каменных построек, и сейчас же пошел плетень вдоль узенькой меж огородами улочки. «Пласайте, балосня, я хасу, чтобы меня на кухне видели». «Труда, вам нагорит за меня. Я лучше вернусь. Труда, что со глупости, балосня? За вас будет рысий конюх отвисять, а не я. Он спит пьяный. Такой сорт собака вацеш». И вот Вера одна в обществе идиота среди поля, занесенного сугробами. Вера вся несуразный комочек в жакете монументальной горничной. Добрая девушка, золотое сердце. Если когда-нибудь счастье и улыбнется Вере, она возьмет к себе Труду. А ветер гудит целыми сонмищами нераскаянных душ. По сторонам дороги темнеет сосновый лес. Час, а может и больше. Маячит какой-то огонек впереди. Павел показывает рукой, и сквозь его неясное бульканье можно угадать асан, угрюмая корчма из дикого серого камня. Здесь ждали путников. Открыла дверь седая старуха, бормоча что-то непонятное латышское. Прикрученная лампочка освещала длинную комнату с двумя большими, сколоченными из досок, столами. Вера объяснялась при помощи знаков. «Лошадей». Старуха замотала головой, показывая в окно. Явилась откуда-то другая латышка, помоложе, говорившая кое-как по-русски. «Лосадей нет. Мус уехал в Курскеник. Вернется только на рассвете, и только утром можно будет ехать на Гольденген». «Только утром?» Ужас один всю ночь промается в Азине, в четырех верстах от Лаприкена, где могут ежеминутно хватиться беглянки. Вера погасла вся. Волей-неволей пришлось покориться. Обе латышки предлагали ей кровать в соседней комнате. Девушка, поблагодарив, отказалась. Она лучше пересидит ночь. Там душно, спертый воздух, полно спящих детей. И, сидя на скамейке у стола, Вера цепенела в каком-то полузабытии. Не заметила, как исчез Павел. Смутно слышала детский плач. Старуха выходила куда-то с фонарем. Глубокой ночью затарахтели колеса, донеслась через окно какая-то брань на чужом языке. Донеслась вместе с лошадиным фырканьем. Глава 14. Она умерла. С Балкан приходили тревожные вести. выяснилась предательская темная роль Болгарии.